36. Сальбуруа. Одиннадцатое августа, четверг. С утра заместитель комиссара собрала нас у себя в кабинете. Она выразила нам свои глубочайшие соболезнования, попросила спуститься вместе с ней на парковку и указала на одну из полицейских машин без опознавательных знаков. «Куда мы едем?» — спросила ничего не понимающая Стиболис, садясь на заднее сиденье. «Прокатимся в Сальбуруа, проветримся, а то в кабинетах слишком душно, вам не кажется?» Это был недобрый знак. Скорее всего, то, что она собиралась нам сказать, настолько неприятно, что ей не хотелось, чтобы коллеги и сослуживцы видели нашу реакцию, когда мы покинем ее кабинет. Я молча сидел на переднем пассажирском сидении, гадая, что это может быть, но не находил ответа, пока заместитель комиссара не заговорила сама. Вскоре мы добрались до угодий Сальбуруа. Такое количество зелени, окружавшее нас со всех сторон, меня заметно отрезвило. Отвезти нас туда было хорошей идеей, потому что после праздников вокруг не было ни души, и некоторое время мы трое просто прогуливались, пока Альба не повела нас за собой, свернув на укромную тропинку. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить последний поворот событий», — начала она. «Не буду скрывать от вас тревогу, вызванную этими двумя смертями, имеющими непосредственное отношение к работникам нашего подразделения, как не могу молчать и о давлении, которому мы подвергаемся сверху. Очень сочувствую вашему горю, инспекторы, однако хотела бы поговорить прямо о том, что меня беспокоит, потому что я должна буду держать ответ перед комиссаром, как только мы вернемся в наш офис в Лакуа». «Мы слушаем», — сказала Эстиболис, шагая с ней рядом. «Во-первых, инспектор Гауна, я благодарю вас за то, что вы вернулись к работе, не воспользовавшись положенным отпуском. Вопрос в другом. Считаете ли вы, что должны продолжать заниматься этим делом? У меня есть серьезные сомнения в том, что вам стоит к нему возвращаться. Вы эмоционально пострадали после смерти брата. Как общественное мнение, так и судья Алана будут внимательнейшим образом изучать каждый предпринятый вами шаг. А вы что думаете на этот счет?» — осторожно спросил я, пристально глядя ей в глаза. «Вы наш непосредственный начальник, было бы интересно услышать ваше личное мнение». «Хотите на чистоту, Унай?» — отозвалась она. Меня удивило, что, несмотря на стоящую рядом Эстиболис, она заговорила менее формально. «Да, разумеется. На мой взгляд, вы не продвинулись ни на шаг. Ты с самого начала исключал главных подозреваемых, близнецов. При этом тот, кого ты до недавних пор считал подозреваемым, в конце концов оказался новой жертвой убийцы. Худшего нельзя и вообразить. Я усвоил урок», — возразил я. «Пересмотрю все, что у нас есть с самого начала. Быть может, для этого пригодилась бы пара новых глаз. Что, если вы уже не способны видеть? Очень сложное и запутанное дело. Вы проводите расследование по всем правилам, а результатов нет. Возможно, где-то вы допустили серьезную ошибку, раз оба вчера были на похоронах, простите за откровенность. Неужели вы не понимаете, что ему надо именно это, чтобы нас отстранили от дела? Я сдерживался, чтобы не кричать. Вот он и придал всей истории более личный оттенок. Что это означает? Очевидно, убийца за нами следит. Он хотел отправить обоих следователей в нокаут, чтобы нас немедленно отстранили. Это означает, что мы близко. Он знает, что мы что-то нашарили и можем его поймать. Вот бы так оно и было. Вот бы вы сами верили в то, что сейчас говорите. К Альбе вернулся ее обычный профессиональный тон. На этот раз убийца переместился на улицу Дата в район Энсанче, а значит, мы в 19 веке. Не представляю, каким будет следующий сценарий, который он выберет для убийств, потому что в его распоряжении буквально вся Витория, и это очень беспокоит комиссара Медину. Коротко говоря, могу выпросить для вас еще неделю. Если результатов не будет, вынуждена буду вас отстранить». А затем она оставила нас на парковке перед полицейским участком. Мы оба выглядели понуро и жалко, разговаривать не хотелось. Мы должны еще раз перечитать все свидетельские показания и опросить свидетелей, до которых раньше не доходили руки, — сказал Эстиболис, как только мы остались одни. Согласен, но кроме того, я буду и дальше копать прошлое близнецов. Ключ наверняка у нас под носом, а мы его проглядели. А сейчас у тебя какие планы? — поинтересовалась она. Вернусь на кладбище Санта-Исабель. И мне бы хотелось, чтобы ты поехала со мной. Секунду помедлив, она кивнула, и вскоре мы вошли в молчаливый город мертвых. «Что конкретно ты ищешь?» — спросила Эсти. «Единственного живого, который обитает на этих улицах. Он сказал мне, что у него в южной части кладбища домик с инвентарем. Мы с некоторой робостью продвигались среди могил. Быть может, начать с кладбища было не лучшей идеей, и у Эсти и у меня слишком живы были воспоминания, связанные с ритуалами смерти. Оказавшись там, я подумал, что это было последнее место, куда бы я хотел попасть. Внезапно я его увидел». Взобравшись на лестницу, он подстригал разросшиеся ветки старого кипариса. «Надо же, опять вы!» — воскликнул он, словно почувствовав на себе мой взгляд. «Такое впечатление, что вам нравится это место. Не могли бы вы спуститься? В прошлый раз я не представился. Я инспектор Айяла, а это инспектор Гауна, моя коллега». Мне бы хотелось продолжить разговор, который мы начали в прошлый раз. Несколько секунд человечек смотрел на меня сверху вниз, затем послушно приподнял беретку. «Подождите, я сейчас». Оказавшись на земле, он вежливо поздоровался со Стиболис и внимательно посмотрел на меня в ожидании вопросов. «Вы тогда начали рассказывать, что были свидетелем инцидента с близнецами Артис де Сарата в тот день, когда хоронили их мать. Не могли бы вы рассказать более подробно и описать, что произошло?» «Да, конечно, такое не забывается, даже если прошло много лет. Если мои данные верны, это было в 1989 году», — уточнил я. «Да, давно, очень давно». На похоронах сеньоры собралось много народу. Всякие важные люди, журналисты, похожие на тех, что были здесь несколько недель назад. Потом, когда все разошлись, остались только сыновья и их невесты. По крайней мере, они держали этих девушек за руку. Сыновья были одинаковые, оба в костюмах, с черными браслетами. Лично я бы их ни за что не различил. «А что случилось такого, что вы не можете забыть тот день?» «Я все помню, да и как не помнить. Когда эти четверо остались одни, появился парнишка их возраста, то есть на вид не больше 20. Одет он был так, как у нас в деревне одеваются на праздники: джинсы и белая рубашка, коренастый, огненно-рыжий, растрепанный и выглядел почти как нищий. Видите ли, я не знаю, что он им сказал, но так или иначе он не заслуживал того, как они с ним обошлись». «Как же они с ним обошлись?» — вмешалась Эстиболис. «Избили его прямо там, напротив склепа, он сует и перед ангелом. Идемте со мной и все увидите сами». Он поманил нас единственной рукой, все еще сжимавшей садовые ножницы. Мы двинулись следом за ним по бульварам мимо серых могил и цветов, пока не оказались напротив волшебного ангела из городской легенды. Я сделал шаг в сторону, взял Эсти за плечи и притянул к себе. «Видите могилу напротив? В то время она была пуста. Это была общая могила на 6 гробов, но мэрия приказала мне их выкопать, потому что время истекло. Я стал свидетелем сцены, прячась за памятниками, и не знал, что делать, бежать оттуда или позвонить в полицию. Именно так и надо было поступить», — пробормотала Эстиболис. «Мне было страшно бросать парня. Я был уверен, что они его убьют. Они ударили его раз и другой, а когда он упал, один из близнецов принялся избивать его ногами, а другой науськивал. Не знаю, что там между ними произошло, но когда парень перестал двигаться, они набили ему в рот земли и бросили в пустую могилу, а на прощание крикнули: и чтобы не появлялся в Витории кусок дерьма. Хотя не уверен, слышал ли он их». «Вы хотите сказать, что близнецы убили того парня?» «Нет, не убили, но забили до полусмерти. Потом они долго рассматривали его и о чем-то спорили, а потом ушли». «А что сделали вы? Вызвали полицию и скорую помощь? Остались ли свидетельства в каких-нибудь документах?» — спросила Эсти. «Что сказать, добрая женщина?» — печально улыбнулся он. «Как только молодые люди ушли, я побежал посмотреть, жив ли парень или мертв. Рот набит землей, весь избитый, лицо изуродовано. Он посмотрел мне в глаза, как будто ждал, что я тоже буду его бить, как будто ничего другого от людей он и не ждал. Не могу представить, что он пережил там, в могиле, почти задушенный, под пристальным взглядом ангела Унсуэты. Я как мог выгреб землю из его рта, с единственной рукой я все делал очень медленно. Принес воды из шланга и промыл ему рот от земли и крови, так что он, наконец, смог вздохнуть свободно. Хотел вызвать скорую, чтобы его отвезли в больницу, но парень запретил мне это делать. Он весь ощетинился и сказал: «Никто не должен знать о том, что произошло. От этого будет только хуже». «И вы его там оставили?» — спросил я. «Никак нет. Я предложил ему перебраться в мою хижину. Мне показалось, что парню негде ночевать. Он согласился и остался у меня на несколько дней, не показываясь никому на глаза. Я каждый день носил ему еду, чесночный суп, картошку с чариса, чтобы он поскорее поправлялся. Поверьте, парень был очень воспитан и чуточку туповатый, но проблем у меня с ним не было. Не могли бы вы назвать его имя, как звали парня? В том-то и дело, что я сам этого не знаю. Он то и дело повторял: «Не спрашивайте, очень вас прошу». Думаю, боялся, что близнецы вернутся на кладбище и разузнают, как и что, а потом примутся допрашивать меня, куда он делся. А не запомнили ли вы еще чего-нибудь, что помогло бы нам разыскать этого парня? Он все время твердил, что его прогнали, так он, по крайней мере, считал, и другие странные вещи, которых я не понимал, а объяснить он ничего не хотел, и только повторял, что его собственная семья от него избавилась, что он искал их всю жизнь, а теперь его прогнали из Витории. А самое странное, знаете что? Мне все время казалось, что он переживал не из-за того, что его избили, он не жаловался ни на разбитое лицо, ни на спину. Что-то эти папенькины сынки ему сказали такое, отчего он прямо с ума сходил. «А не могли бы вы описать девушек?» — спросила практичная Эстибалис. «Одна мне запомнилась, худенькая, как воробышек, и с длинными гладкими светлыми волосами. Не женщина, а ребенок. Это было видно издалека. А вторую я не запомнил. Я едва переводил дыхание от ужаса, и сердце у меня чуть не выскакивало из груди». «А известно вам, что этот парень делал дальше, когда вас покинул? Куда он отправился?» «Говорил, что уедет в Памлону, что не вернется в Виторию, а еще он купил билет на автовокзале на улице Франсия». «Вы помните улицу Франсия в ту пору, когда они еще не снесли то красивое здание?» «В общем, пока у меня жил, он этот билет прятал и, ну, как говорится, одному скучно, а с мертвыми особо не пообщаешься. Вот я его и обыскал, и увидел, что билет он купил до... Сейчас я уже точно не помню, но билет был в какую-то деревню за Бурундесой. Автобус направлялся в сторону до Амурио. Я понял, что парень мне соврал, но, думаю, он так поступил, потому что боялся, что те, другие, вернутся и спросят меня, где он. Поэтому я прикинулся дурачком, и когда он ушел, пожелал ему удачи в Памплоне». Эстибалис открыла у себя на телефоне карту северо-восточной части Аловы. Могильщик достал очки из кармана своего комбинезона, надел и уставился на экран телефона. «Постарайтесь вспомнить. Ападака, Летона, Мургия, Лесама», — перечисляла Эсти. Старик потер переносицу, немного поразмыслил и указал пальцем на экран. «Исара! Точно! Парень взял билет в Исару», — торжественно объявил он. Я покосился на Эстибалис. Она лучше знала этот район. Исара была небольшим селением, максимум 500 жителей, и относилась к полицейскому отделению Витории. Не зная имени, невозможно было определить личность загадочного парня. Мы попрощались с могильщиком и поспешно вышли за пределы кладбища. Обоим хотелось как можно скорее покинуть памятники и могилы. «И что теперь делать?» — спросила Эсти. «Как использовать эту информацию?» Вряд ли Игнасио признает, что 27 лет назад до полусмерти избил неизвестного парня, тем более заявления не было. А у него есть этот его адвокат, но можно попытаться вытащить что-нибудь из его бывшей девушки. С тех пор, как на Игнасио обрушились несчастья, она охотнее говорит о своих невзгодах. Я ей позвоню, спрошу, нельзя ли встретиться прямо сегодня. И постараюсь связаться с Тасио, хотя ему осталось всего 2 дня до возвращения в тюрьму. Начальство выделило слишком мало времени. В любом случае, кое-что меня тревожит. Не знаю, заметила ли ты, но после выхода из Сабальи он ни разу не пользовался своим аккаунтом в Твиттере и не обращался ко мне в своих сообщениях. Еще бы, когда вокруг такие дела. В социальных сетях все уверены, что он виновен, наконец-то, хоть в чем-то полное единодушие. А что изменилось? С прошлыми убийствами все общественное мнение также на него ополчилось. «Тем не менее он писал по несколько твитов в день», — сказал я, пожимая плечами. «Все, что мы знаем, после выхода из тюрьмы он заперся у себя в квартире на улице Дата. Хотя, по правде сказать, она, если бы я провела 20 лет в тюрьме и впервые вышла на свободу на 5 дней, я бы вряд ли занималась Твиттером и прочими соцсетями. Я бы жила в полную силу. «Жить в полную силу. Все мы об этом мечтаем, и ни у кого не получается», — подумал я. Но вслух не сказал, не мне поучать других, как прожить свою жизнь. Дело в том, что социальные сети дали передышку и мне. Мне приходили соболезнования со всех концов планеты с выражением сочувствия из-за смерти Мартина. Люди привыкли пользоваться хэштегом «Кракен», обращаясь ко мне, будто я общественная служба, работающая 24 часа в сутки, но, по крайней мере, никто не называл меня бездельником, хотя продолжали настаивать на том, чтобы мы задержали Тасио, прежде чем он продолжит убийство. Я достал телефон и отправил сообщение. «Хочу увидеться с тобой, Тасио», на почтовый адрес «From Jail». Я знал, что Матусалем все время за ней следит и обязательно донесет эту информацию до Тасио. Человека, который, проведя последние 20 лет за решеткой, не знал, что значит носить с собой в кармане мобильный, постоянно подключенный к интернету. Вскоре пришел ответ Матусалема. «Кракен, я встревожен. Тасио не связывался со мной с тех пор, как вышел из тюрьмы. У нас такого уговора не было. Не знаю, сумею ли донести до тебя эту мысль, но уверен, что с Тасио что-то случилось.